Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры свабоды вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соусь. Ці павінна школа выхоўваць і чаму не вучаць у школе? Чаму шматдзетныя сем'і і сем'і вернікаў у метадышках Мінадукацыі залічваюць да недабранадзейных? Якія рэформы адукацыі патрэбныя найперш? Ці трэба і ў якой форме, каб у школе прысутнічала рэлігія? І ці патрэбная сексуальная адукацыя ў школе? Пра гэта мы пагаворым з настаўніцай Ганнай Севярынец, з педагогам-дэфектолагам і шматдзетнай маці Натальяй Янушкевіч і кіраўніцай цэнтру Матуля, шматдзетнай маці і верніцай Верай Сярдзюк. Добрый день. Добрый день. Добрый. Пачаць нашу размову я хацела бы, я б сказала, са скандальнай навіны гэтага тыдня. Спачатку быў апублікаваны, пазней зняты з сайту аддзелу адукацыі Капыльскаў райвыканкаму вызначэнне, што шматдзетныя веруючыя сем'і патэнцыйна небяспечныя, што яны, я цытую, характарызуюцца наяўнасцю некаторага адхілення ад нормаў, якое не дазваляе лічыць іх бяспечнымі. Вот так акрэсліваюцца веруючыя сем'і і сем'і з трыма і больш дзецьмі ў метадычным дапаможніку, які называецца праца з дзецьмі, якія маюць патрэбу сацыяльна-псіхолага-педагагічнай падтрымцы. Існуе скрыншот гэтага пастанаўлення, але сам лінк ужо як бы не дзейны. Міністэрства адукацыі цяпер заявляе, што не лічыць шматдзетныя сем'і і сем'і вернікаў праблемнымі і што недабрасумленныя аўтары гэтай метадычкі ўжо не працуюць. І што частыя праверкі такіх сем'ях могуць быць толькі ініцыятывы канкрэтных асобных школаў ці аддзелаў адукацыі. Вера, у вас пяцёра дзяцей. Калісьці ў перадачы «Толькі жанчыны» вы ўдзельнічалі і казалі пра тое, што вам часам даводзіцца сутыкацца з непаважлівым стаўленнем у штодзённым жыцці. Вот якая была ваша рэакцыя на гэтую навіну? Што з вашага пункту гледжання стаіць за гэтай метадышкай, якая то з'яўляецца, то знікае? Так, ежегодно при заполнении документов в сад и школу я вижу всегда в протоколах, что неблагополучные многодетные матери-одиночки, это семьи вот в одном перечислении. Поэтому так вот, к такому отношению я привыкла. И тем более, работая в сфере, я работаю с чиновниками, и они обычно, даже чиновники наши белорусские, они говорят, что ну это вы такие многодетные, хорошие. В основном же, и начинается вот рассказ, какие многодетные неблагополучные, что рожают они из каких-то корыстных побуждений. Вот это отношение меня всегда удивляло, потому что есть и союз многодетных, и ассоциации, они замечательных родителей объединяют, родителей, которые беспокоятся о воспитании своих детей. И вот, насколько я вижу, эта методичка была составлена непрофессионально, что и подтверждает самый лучший специалист в нашей республике Наталья Поспелова из Центра национального установления. Она сказала, что, скорее всего, методичка была составлена непрофессионалом, который в глаза не видел неблагополучные семьи и в ней не отталкиваются от личности самого ребенка, потому что только психолог может определить, или социальный работник с хорошим стажем работы, определить, что с ребенком что-то не так. И это не по внешним признакам самих родителей, а по самому ребенку надо смотреть. В этой совсем по-другому. Что еще меня удивило, там такой был приведен опросник, в котором работники социальные должны поставить как бы такую оценку семье. И вот то, что семья верующая, сразу снижает балл. Чаму вы мяркуеце, адразу снижая балл? Я думаю, что эти люди тоже какое-то предубеждение по отношению к верующим, хотя тоже, мне кажется, от некомпетенции. Вот, от некомпетентности, потому что верующие родители, мне кажется, они это родители более ответственные. Хотя, ну, я не могу сказать так. Дзякуй вялікі, Наталя. Ну, вы шматдзетная маці, у вас ёсць прыёмныя дзеці. Паводле адукацыі вы таксама як бы можаце быць сацыяльным педагогам. Ну і вы адна з ініцыятараў грамадзянскай кампаніі «Недзіцячая справа» супраць дэкрэту нумар 18 аб абароне дзяцей у недабранадзейных сем'ях, так ён фармулюецца. От з якім стаўленнем да вашай сям'і з боку установы адукацыі вы сутыкаліся? Ну, якая ваша рэакцыя была вось на гэтую навіну апошнюю? Ну, я удивлена, что только сейчас пошла реакция вот на одну из многих методичек, Потому что хоть Министерство образования сейчас спрыгивает от ответственности, говорит, что знать не знали, это какие-то глупые, недобросовестные или некомпетентные специалисты написали. И более 3 лет методичка висела на сайте, никого не беспокоила. На самом деле корень зла, именно зла, находится в декрете номер 18. Именно там очень расплывчатые формулировки. И именно там вера родителей, многодетность семьи, неполная семья и некоторые другие категории семей уже автоматически причисляются к семьям, которые находятся, есть такое понятие, группа социального риска, но на местах это, по сути, уже как неблагонадежные семьи, неблагополучные. И на самом деле очень много ситуаций, когда... Да, действительно, человеческий фактор это все усугубляет. Но источник всего этого, тот самый декрет номер 18 и множественные приказы, инструкции, те же методические рекомендации от Министерства образования, которые на местах просто усугубляются таким образом. Каждый трактует... Наталья, а вы непосредственно, вот ваша семья, непосредственно ваша семья сутыкалась с проверками, вот с таким ставлением, но не вельми поважливым? Если моя семья была еще и приемной, то приемная семья там априори считается уже находящейся в социально опасном положении. Под подозрением. К сожалению, вот почему-то вообще в обществе, в системе у нас витает такая установка. Нету презумпции невиновности. У нас презумпция виновности. Тебя все время в чем-то подозревают. Буквально в прошлом году, не знаю, как в этом году будет, но в прошлом году, вот учебном, ко мне в вечернее время, без предупреждения, наведался рейд. И заявили, что я числюсь в списках многодетных семей, поэтому меня вот должны в срочном порядке проверить, как же тут моя семья проживает. Но дело в том, что к тому времени моему сыну уже давно исполнилось 18, и я спросила, ну, узнав, что там большая толпа за дверью стоит, у меня не было желания вот внезапно, вдруг, в спокойный вечерний вечер моей семьи пускать эту толпу, это во-первых. Во-вторых, в реальности я уже не была многодетной семьей, и я ответила, ну, если вы принесли затерявшиеся с прошлого года подарки, ну, просто накануне нам их, в предыдущий год нам забыли их выдать, так называемые подарки для многодетных семей. Говорю, ну, можете тогда заходить, а если без подарков, то нет, мы вас не пустим, идите сходите за подарками и приходите, чтобы не расстраивать детей. Вот так немножко с юмором. И, ну, с подарками не пришли. Но, тем не менее, это факт, что вот есть такие установки, и это не единственная школа, как говорит министерство. Это много таких случаев, когда многодетные семьи априори приравниваются к неблагополучным или нуждающимся в пристальном внимании. Дякую, велике. Наталья, Ганна, вот я прочитала у вас у Фейсбуку, коли вы прокоментовали на вину вот с этой капыльской методичкой, вы написали, до того часу, покуль вы все, дорогие батьки, будете лишить, что школа повинна выховывать детей замест семьи, будем отрымливать капыльские методички. Школа не повинна выховывать, выховывая детей семья, школа повинна вучить. Ганна, какая ваша позиция, коли ласка? Ну, то, что школа, это выховавший институт, это было придумано идеалистами-педагогами 19-го года, коли школа стояла перед задачами доглядеть тех детей, которые не могли доглядены быть дома, у семьи працовных, у семьи фабричных и так далее. А потом подхоплено было большевиками, потому что школы повинны были выховывать за мест семьи, бо семья дробно-буржуазная не могла дать детям советского выхования. На сегодня выховавшие меты школы, и они выглядают по-перше, декоративно шмат у чим, а по-другое, залишне. Бо сьогодні сім'ї орієнтовані на дітей. Сьогодні у нас культ дитинства, культ чоловіка, який росте. Шмат вельми відказних батьків, шмат добрих сімей, значно більше, чим їх було у 19-му році. І тому на сьогодні не треба дітей забирати з сім'ї, треба дати сім'ї можливість виховувати дітей так, як сім'я лічить потрібним. Я б зняла зі школи цю задачу виховувати. І наогул я на месцы бацькоў вельмі б хвалявалася, калі б нехта замест мяне браўся б выхоўваць маіх дзяцей са сваіх нейкіх маральных нормаў, у кожнага яны розныя. Таму, канешне, сённяшняя школа, яна тармозіць вельмі працэсы свае, калі яна дзяцей яшчэ і выхоўвае. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Наталья, ну вот на вашей сторонке у Facebook вы опубликовали открытый лист Министерства эдукации всем райвыканкамам. Это такие вельми жорсткие, отчаянные листы. Им говорится про истотное погоршение ситуации с эдукацией в Беларуси. Калі ласка, вельми коротко и вельми стисло выкажите основные пункты. У чим полягая небеспека? Что треба менять неоткладно теперь? Ну, я не автор этого письма, но я по многим пунктам очень согласна с этим письмом, потому что действительно школа сейчас превратилась в какой-то идеологический блок. Это даже не воспитание, это воздействие на детей, на семьи, с тем, чтобы они соответствовали каким-то вот нормам, рамкам, удобным для государства. Ни образованием, ни воспитанием. Ни образованием, ни воспитанием современная школа практически не занимается, потому что все воспитание сходится в какие-то вот такие показушные в основном мероприятия, идеологически направленные, и опять-таки в вмешательство в дела семьи, навязывание общих каких-то установок и стереотипов. А в образовании получается ориентация на частное дополнительное образование. В школе только идет контроль, оценки, погоня за оценками, причем порой, ну, где-то наоборот завышают детям оценки, чтобы показать, видимо, какие-то уравнять или просто, ну, такие установки. А где-то, к сожалению, учителя тоже, я понимаю, что жизнь тяжелая, зарплата маленькая и много бумажной работы, но они отрываются на детях, они их просто наказывают этими оценками. И дети идут в школу не за знаниями, а дети идут за оценками и идут со страхом. Вот это действительно очень плохо. В советской школе тоже был такой момент, но вот, тем не менее, больше было, скажем, при всех тех, может быть, где-то идеологических недостатках, это вот наследство досталось в советской школе, но там было и образование. А сейчас очень мало образования в школе. Бумаги, планы, соревнования и мероприятия. Ну вот, коли экономист... Дякую, Наталья. Вот коли экономист Ярослав Романчук прокомментовал этот открытый лист, так само в Facebook, он назвал ситуацию эдукации, цитую, одним из самых небеспечных, коли не самым небеспечным провалом державы. И он повитал этот открытый зворот с закликом почать такую соправдную дискуссию. Цитую еще раз, его приниженный наставник – это проклен краины, позбавленные права выбору батьки и дети, потенциальные мігранты, разруху ў галовах ад манаполіі дзяржавы на адукацыю, інфармацыю і навуку. Ганна, вы настаўніца. Ці згодны вы вот з такой жорсткай ацэнкай? Прыніжаны настаўнік – гэта праклён краіны. Гэта праўда? Ну, я наставник, я не приниженная. Разумеется, никто не может нас принизить, когда мы сами не дозволим нас принижать. Я бы не сказала, что... як это сформулировать? Ситуация вельми, конечно, тяжкая зараз у адукации, вельми тяжкая. Але проблема не у тым, что нехто принижает наставника. Проблема у тым, что у нас хворое громадство. Усё. И наставники, и батьки, и, на жаль, яны укладают свои не вельми правильные и наставницкие, и батьковские системы каштовности у головы детей, и чиновники. Мы все одно, разумеете, нема когось такого виноватого и приниженного. У нас усе громадство приниженное, бо мы вельми легко принижаемся перед уладой, перед чиновником, перед человеком, який пришел с проверкой. Тут проблема, яна такая онтологичная, разумеете. І калі мы сёння возьмем і памяняем аднаго чыноўніка на іншага, нічога не атрымаецца. Нам павінна мяняць сабе, кожнаму сябе. Кожнаму. Вось у чым праблема, а не ў тым, што нехта там прыйшоў злы і прынізіў наставніка. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Вера, ось, вы рассказывали одной из передач у циклю «Только женщины» про то, как у семьи вы с мужем, все дети разом, процесс навучания так супольно отбывается, что вы часто что-то тлумачите, неде допомагаете им. Как вы лишите, чему не вучить у школе и чему варто вучить детей? Программа школьная составляется всегда под запросом времени. А проблема современного времени в том, что мы не знаем, к чему готовить детей. Вот, потому что вузовская профессия успевает устареть за 5 лет, пока ты получаешь образование, ты уже выходишь устаревшим специалистом, потому что настолько быстро развивается вообще все вокруг, что мы не знаем вообще для чего и как мы воспитываем наших детей. И, во-вторых, школа всегда должна была передавать тот пласт знаний, который накопило человечество за все время. А в прошлом веке человечество сделало мощнейший рывок, накопило столько знаний, что в школьную программу это вообще не втиснуть никак. И поэтому мы вот находимся в таком, вроде бы как бы надо детей научить читать, писать, но дальше мы не знаем, вот, что ему давать. И это проблема и родителей, и школы, потому что мы пытаемся схватить языки, мы пытаемся схватить, пытаемся с первого класса уже как-то сориентировать на какой-то вуз, чтобы ребенок получил это высшее образование, а потом все работают, ну, в основном, там, какая-то часть граждан работает не по специальности. Вот. Это проблема, я с Анной полностью согласна, проблема просто современного времени, потому что мы просто не знаем, к чему детей готовят. Часто мы сталкиваемся с тем, что дети вот знают высшую математику, но не знают, как воспитывать детей. Они не знают, как договариваться в семье, как решать конфликты. А этому всему надо учиться. А мы 10 лет родителям с детьми совместно посвящаем вот приобретению каких-то вот отвлеченных знаний от жизни. Вот в том проблема. Как вернется, но, так, Лиласка. Но взять и дать еще нагрузку в школу, чтобы они готовили там к семейной жизни, хотя нам бы этого очень хотелось, но мы опять упекаемся как с проблемой с методичкой, к отсутствию научной базы. Нет исследований, нет монографий, которые бы сказали, что вот-вот мы сейчас создадим идеальную программу, и дети наши будут идеально подготовлены к семье после этого, к факультативу. А скажите, вот вы як верніца, як жонка святара, як вы думаете, ці трэба, каб у школе прысутнічала рэлігія? Калі трэба, то ў якой форме? Вы удивитесь, но я против этого, потому что у нас много конфессиональное государство, и оно было такое испокон веков, слава богу, сейчас у нас очень стабильная, хорошая атмосфера между религиями, достигнуто очень такие добрососедские, дружественные отношения, не всегда так было в течение истории, вот. И мы сотрудничаем все в сфере там, защиты жизни и семейных ценностей. У нас есть такая вот договоренность. Но для того, чтобы прийти и представить религиозную модель или историю религии на той же территории Беларуси, надо создать какой-то уникальный прекрасный учебник, замечательную программу. Этого я не вижу. А пока такой программы не будет, я считаю, что религия не должна появляться в школе, потому что это будет осуществляться по остаточному принципу, педагогами, которые, возможно, не разбираются в этом во всем. И верующие родители имеют возможность воспитать своего ребенка дома, сводить его в воскресную школу. Сейчас тоже всего достаточно при церквях, при общинах. И поэтому я думаю, что грузить в нашу школу еще религии было бы тяжело для школы. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Наталля, скажыце, вот як маці, як актыўная жанчына, якую рэформу, найпершую адукацыі вы прывялі б найперш? Ну, прежде всего, чтобы школа, она действительно была образовательным центром. И вот я немножко хотела бы вернуться к вопросу, скажем, почему, что нужно изменить, да, слушая Веру, слушая Анну. Ну, я не считаю, что наше общество не знает, что оно хочет иметь в итоге от школы. И не считаю, что родители... У каждого родителя есть свои установки, кто-то стремится к высшему образованию детей. Я, например, вот и у меня в семье так повелось, у нас не ставилось конкретной точкой конечной школьного образования, это поступить в институт. Мы спокойно относимся к тому, что, и, в общем-то, на это настроены, что дети у нас после 8-го когда-то, сейчас сейчас после 9 класса, уходят в у кого какой уровень, ПТУ, колледж там и так далее. А дальше, если ребенок хочет, может, способен, ему это интересно, он имеет возможность дальше повышать свой уровень образования. Точно так же, как в свое время это делала я. Допустим, у меня несколько высших образований, но меня никогда сзади палкой мама не подгоняла и не ставила такой цели. Это было мой выбор, мое желание и, опять-таки, мои способности. Вот именно школа, с моей точки зрения, должна быть центром, который дает доступ к этим наукам, к возможностям образовываться. И она должна научить учиться детей, заинтересовать, побудить их в это. В мое время, я училась в 19-й школе города Минска, может быть, и присутствующие здесь слышали такого учителя Фельдмана. Но и он подается, да, и еще працуя, и еще подается, и репетиторством занимается, так? Да, и он, и вокруг него было несколько таких учителей, там вообще шикарнейший был учительский коллектив, сейчас не могу ничего сказать, но думаю, что тоже сохранились те же традиции, надеюсь. Когда это было не зубрежка, это было не запугивание, это было конкретно, у детей появлялся интерес к математике, и появляется желание учиться, желание развиваться, но не все дети математики, кто не может, кто не хочет, находил другую стезю и уходил в том направлении. Но именно когда я слышала о том, что запретить гимназии, там это по принципу разрешить, запретить, отрезать, черное-белое. Вот этого не хватает в школе. У детей нет выбора, у детей нет интереса к учебе, у детей нет возможности развиваться в том направлении, которое у них лучше получается. К сожалению, даже в той же гимназии все равно это идет общее среднее образование. Были когда-то школы у нас с направленностями, потом их убрали. Дай бог, чтобы все-таки поняли, что это ошибка, и вернулись вот эти возможности, когда ребенок может развиваться именно в том направлении, которое его. Дякую великий, Ганна. Як наставница, як мати, якая ваша первая реформа была, коли б вы имели такую возможность? Ну, по-перше, я б на 5 год заборонила б усе реформы, усе проверки, усе эксперименты и дала б 5 год адукацыі адпачыць. Адпачыць настаўнікам, адпачыць настаўніцкім калектывам, адпачыць школам, дзецям. І каб усё ішло ў такой атмасферы волі і любові, а за гэтыя 5 год я б, канешне, бесперапынна ў дыскусіях, у грамадскім дыалогі абмяркоўвала б, што мы хацем ад адукацыі з бацькамі, з настаўнікамі, з метадыстамі, з тымі, хто займаецца адукацыяй дарослых, з ВНУ і гэтак далей, каб за 5 год выпрацаваць нармальныя праграмы, напісаць без спешкі, напісаць нармальныя падручнікі, пазнаёміцца з досведам тых краін, якія сёння рэфармуюць і паспяхова рэфармуюць сістэму адукацыі. Найперш, канешне, паглядзець на досвед Расіі, дзе зараз ёсць вельмі шмат цікавых адукацыйных праектаў, на досвед Украіны, якая прыняла новы кодэкс аб адукацыі і таксама ідзе наперадзе і добра наперадзе крочыць у адукацыі. Канешне ж, фінская, канешне ж, польская, канешне, нямецкая сістэма адукацыі. Усё гэта патрабуе вывучэння такога аб'ектыўнага і потым налажэння на нашы нейкія ўмовы, бо ўсё ж такі мы па-свойму развіваемся, і мы не можам узяць аднекуль там нейкую матрыцу і выступіць. Вось, напэўна, я б рабіла так толькі комплексна, а не неяк кропкамі, як капітальны ремонт у пад'ездзе, пафарбавалі лесвіцу, а астатнія да паважэння. Вось так. Я хацела б звярнуцца цяпер яшчэ раз да Веры. Як яна сочыць вельмі за тым, які сусветны досвед у адукацыі ў іншых краінах ёсць, адбываюцца розныя візіты прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі ў іншыя краіны. От як вы мяркуеце, які сусветны досвед адукацыі варта б скарыстаць беларускім школам, а які не варта, Вера? Для начала, я с Анной совершенно согласна, нам вначале надо понять, вообще, чего мы хотим на выходе. Вот, и потому что методики действительно есть прекрасные, и у нас, в принципе, достаточно и методических объединений, коллективов, которые передают это все. Надо просто понять, в каком направлении будем двигаться. И я бы освободила наших педагогов от прессинга, потому что у меня папа педагог, свекровь педагог, и я вижу, что пишут они неизмеримо больше, чем раньше. И они просто не успевают учить. Конечно, вот, об этом мне хотелось сказать, что как-то снизить эту ужасную нагрузку с педагогов снять. Угу. А что да, сусветного досвіду, Вера, які варта скористать белорусским школам с вашего пункту гледжання? Ну, не так много я в школах работаю, как в социальной сфере. И я бы хотела вернуться тогда к началу нашего разговора, обратить внимание, что если мы определяем семью как социально опасную для ребенка, то у нас пока что сейчас вся помощь заключается в изъятии ребенка. Нет программ, нет методических рекомендаций по помощи, по обучению. Вот американские программы прекрасные, на каждый раздел там, материнства есть свои исследования, и это целая как бы индустрия работает, вплоть до киношной, о том, создаются модели, как выходить из кризисной ситуации. Вот этого, вот этой модели выхода из каждой конкретной кризисной ситуации у нас нету. Ни на уровне образования, ни на уровне Министерства труда и соцзащиты. Вот создание таких моделей мне бы хотелось, чтобы повернулись наши чиновники, что касается вот материнства и опасных ситуаций для детей, чтобы не доходило до изъятия ребенка из семьи. А, Наталя, якая ваша позиція, як ви мяркуєте, який сусветний досвід варто скористати, а який не варто скористати білоруським школам? Вот то, о чем я уже упоминала, большинство школ мира именно учат детей учиться. Часто критикуют американскую вот систему образования за то, что, ну скажем, она на тупых, как Задорнов шутит, рассчитана. Но действительно, у меня есть просто опыт вот о работе, допустим, тех же американских начальных школ. Там нет таких для детей рамок, что ты плохой, хороший. Там у каждого ребенка индивидуальный подход и его личный уровень. То есть если ребенок действительно, ну, по разным причинам может не достигать высокого уровня, его никто не за это не будет принижать. Но если у ребенка есть возможность развиваться выше и лучше, такие возможности в школе есть, и они доступны, а не за какие-то отдельные платы. Самое главное, что школа, она не унижает ребенка, а она его заинтересовывает и учит. Вот именно этот опыт, как наших детей сделать не мучениками школы, а чтобы они с радостью туда бежали за знаниями, и каждый ребенок чувствовал себя там достойным и успешным, вот это нам надо обязательно перенять самим себе. Но это, в общем-то, и общественная установка такая. А, Ганна Северинец, вы казали про досвід России, Украины, о новых подходах до навучання. Вот что с сусветного досвіду варто перенять белорусской школе, як вы меркуете? Ну, по-перше, разностайность адукаційних установ. Яны повинны быть розные, и батьки повинны иметь право выбирать. По-другое, разностайность адукаційних программ, подручников, тое, с чем установа адукации пойдет у этот долгий шлях подрыхтовки детенка до вуза. Это так само не страшно, и люди этим користаются, и каждая школа мае право скласти свой учебный план и свои конфигурации с предметов. Главное на выходе, каб яны сдали, ці там ЦТ, ці то ЕГЭ, ці что будут сдавать. Это уже каждая школа вырашае, не трэба баяцца гэтай разнастайнасці. Па-трэцяе, гэта разнастайнасць педагогаў, настаўнікаў. Не такая дэклараваная, а сапраўдная, каб ніякая праверка не хадзіла і не запытвалася, а чаму вы ставіце адзнаку справа, а не злева. Няхай справа, няхай злева, зверху, знізу, соненькі рысаваць, каб мы ўсё мелі на гэтае права, таму што мы розныя, дзеці розныя, патрэбы ва ўсіх розныя. Ось менавіта такі досвід у гэтым накірунку. Дякую вялікія. У эфіры «Свабоды» вы слухалі перадачу «Толькі жанчыны». З вами была Ганна Соус і сённяшнія ўдзельніцы, настаўніца Ганна Севярынец, шматдзетная маці Наталля Янушкевіч і кіраўніца Цэнтру «Матуля», шматдзетная маці Верніца Вера Сярдзюк. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны.